Глава вторая. Гражданка Тейч. Гражданка Тейч, толстая, пышущая здоровьем эльзаска лет 30-35, питала поистине материнскую нежность к путешественникам, которых посылало ей провидение. Эта нежность удваивалась, когда путешественники оказывались юными миловидными отроками того же возраста, что и мальчик, только что присевший к очагу ее кухни, где, кстати, не было других гостей. Она тотчас же бросилась к нему, а он, все еще продолжая дрожать, протягивал руки и ноги к огню. «Ах, маленький, почему же он так дрожит и отчего он такой бледный?» «Еще бы, гражданка!» — разразился грубым смехом Коклес. «Я не поручусь за свои слова, но, сдается мне, дрожит он от того, что ему холодно, а бледен потому, что налетел на гильотину. Кажется, он понятия не имел об этой машине, и она произвела на него впечатление. Ну и глупый народ эти дети!» «Ты бы помолчал, дурак!» «Благодарю, хозяйка, это мне вместо чива их, не так ли?» «Нет, дружище!» — откликнулся Шарль, доставая из кармана мелкую монету. «Вот вам на чай!» «Спасибо, гражданин!» — сказал Коклес, одной рукой приподнимая шляпу и протягивая другую мальчику. «Черт возьми! Серебряная монета! Неужели во Франции еще водятся такие деньги? Я-то думал, что все серебро увезли. Теперь я понимаю, что это только слухи, которые распускают аристократы, как говорил Тетрель». «Ладно, проваливай к своим лошадям и оставь нас в покое», — прикрикнула на него гражданка Тейч. Коклес, ворча, вышел из комнаты. Госпожа Тейч присела у очага и, подавив легкое сопротивление Шарля, посадила его к себе на колени. Как уже было сказано, мальчик ушел 14-й год, но выглядел он всего лишь на 10-11 лет. «Послушайте, дружочек», — сказала хозяйка, — «то, что я вам сейчас скажу, послужит для вашего блага, чего я вам желаю. Если у вас есть деньги, не следует их показывать, а нужно часть обменять на ассигнаты, поскольку у ассигнатов твердый курс, и луидор стоит 500 франков. Вы получите прибыль, и вас не заподозрят аристократа». Затем ее мысли потекли по иному руслу. «Надо же, у этого бедного малыша ручки совсем как ледышки». Она взяла его руки в свои и поднесла их к огню, словно он был совсем маленьким. «Ну а теперь, — сказала она, — перейдем к делу. Сперва мы слегка поужинаем». «О, сударыня, нет, большое спасибо. Мы пообедали в Эрстоне, и я совсем не голоден. Я предпочел бы лечь спать. Я чувствую, что окончательно согреюсь только в постели». «Ну ладно, в таком случае вам сейчас согреют постель, да еще подадут чего-нибудь вкусненького, а затем... Затем, когда вы уляжетесь, вам принесут чашечку, так чего, молока или бульона?» «Молока, если можно». «Стало быть, молока. И правда, бедный малыш, вчера еще он сосал соску, а сегодня, глядите, бродит по дорогам совсем один, как мужчина. Ах, мы живем в невеселые времена». Она приподняла Шарля и посадила его на стул, а сама пошла к полке, чтобы выбрать ключи к подходящей для него комнате. «Так-так», — сказала она, — «пятая, вот она. Нет, эта комната слишком велика, и окно там плохо закрывается. Бедный ребенок озябнет. 9-я, нет, это двухместный номер. А, 14-я, вот что ему подойдет. Комнатка с удобной кроватью, занавески которой защитят его от сквозняка, и хорошеньким каминчиком, который не чадит, с младенцем Иисусом наверху. Это принесет ему удачу. Гретхен, Гретхен!» На ее призыв прибежала красивая эльзаска лет 20 в прелестном наряде, несколько напоминавшем костюм женщин Арля. «В чем дело, хозяйка?» — спросила она по-немецки. «А вот в чем. Надо приготовить 14-й номер для этого ангелочка и подобрать ему самые тонкие и сухие простыни, а я тем временем сделаю для него гоголь-могель». Гретхен взяла подсвечник, зажгла свечу и поспешила исполнить приказ хозяйки. Гражданка Тейч вернулась к Шарлю. «Понимаете ли вы по-немецки?» — спросила она. «Нет, сударыня, но если я останусь в Страсбурге надолго, что весьма вероятно, надеюсь его выучить». «Знаете ли вы, почему я поселила вас в 14-м номере?» «Да, я слышал то, что вы говорили в своем монологе». «Боже правый, в моем монологе! Что это значит?» «Сударыня, это французское слово, образованное из двух греческих слов «монос», что переводится как «один», и «логос», что значит «говорить». «Милое дитя, в ваши годы вы уже знаете греческий?» — всплеснула руками госпожа Тейч. «О, совсем немного, сударыня, и для того, чтобы лучше изучить его, я и приехал в Страсбург». «Вы приехали в Страсбург, чтобы учиться греческому?» «Да, у господина Евлогия Шнейдера». Госпожа Тейч покачала головой. «О, сударыня, он владеет греческим языком, как Демосфен», промолвил Шарль, решив, что госпожа Тейч усомнилась в учености его будущего преподавателя. «Я не возражаю, а хочу сказать, как бы хорошо он его ни знал, у него не будет времени вас учить. Чем же он занимается?» «Вы меня спрашиваете об этом?» «Конечно, я вас об этом спрашиваю». Госпожа Тейч понизила голос. «Он рубит головы», — прошептала она. Шарль вздрогнул. «Он рубит головы?» — переспросил он. «Разве вы не знаете, что он общественный обвинитель? Ах, бедное дитя, ваш отец избрал для вас странного учителя греческого языка». Мальчик ненадолго задумался. «Это он приказал сегодня отрубить голову мамаши Резен?» «Нет, это пропаганда». «Что такое пропаганда?» «Это общество, распространяющее революционные идеи. Каждый рубит со своей позиции. Гражданин Шнейдер как общественный обвинитель, гражданин Сен-Жюст как народный представитель и гражданин Тетрель как глава пропаганды». «На всех этих людей не хватит одной гильотины», заметил мальчик с не по возрасту значительной улыбкой. «Поэтому у каждого из них собственная гильотина». «Мой отец наверняка об этом не знал», — пробормотал мальчик, «когда посылал меня сюда». Поразмыслив какое-то время, он заявил с решимостью, которая свидетельствовала о недетской отваге. «Что ж, раз я уже здесь, то я остаюсь». Затем, сменив тему, он продолжал. «Вы говорили, госпожа Тейч, что дали мне комнату номер 14, потому что она невелика, кровать там за навесками и камин не чадит». «И еще по одной причине, милый мальчик». «По какой же?» «В 15-м номере вы найдете славного молодого товарища, чуть-чуть постарше вас. Это не страшно, вы его развеселите». «Значит, он грустит?» «Да, ужасно грустит. Ему едва исполнилось 15, а это уже маленький мужчина. В самом деле, он здесь в связи с неприятным делом. Его отец, который был главнокомандующим Рейнской армией до гражданина Пещегрю, обвиняется в измене. Представляете, этот несчастный и милейший человек жил здесь. Я готова побиться об заклад на что угодно, что он виноват не больше нас с вами, но он из бывших. А вы знаете, что им не доверяют? Так вот, я говорила, что молодой человек находится здесь, чтобы снять копию с документов, которые должны подтвердить, что его отец невиновен. Знаете ли, этот мальчик святой, он корпит над бумагами с утра до вечера». «Ну что ж, я ему помогу», — сказал Шарль. «У меня хороший почерк». «В добрый час! Вот что значит настоящий товарищ!» И госпожа Тейч восторженно расцеловала своего гостя. «Как его зовут?» — спросил Шарль. «Его зовут гражданин Эжен». «Эжен — это только имя. Да, разумеется, у него есть фамилия. Такая чудная фамилия. Постойте, его отец был маркизом. Постойте-ка!» «Я стою, госпожа Тейч, стою!» — со смехом промолвил мальчик. «Это просто оборот речи. Вы же знаете, что так говорят. Его фамилия похожа на штуковину, которую кладут на спину лошади, на конскую сбрую. Ну да, Багарне, Эжен де Багарне, но сдается мне, что из-за этого Д его зовут просто Эжен». Этот разговор оживил в памяти юноши наставление Тетреля. «Кстати, госпожа Тейч», — промолвил он, — «не у вас ли остановились двое уполномоченных коммуны Безансона?» «Ну да, они приехали требовать освобождения вашего земляка, господина генерала-адъютанта Перрена». «Выдадут ли его им?» «Ба! Он поступил мудро, не дожидаясь решения Сен-Жюста». «Что же он сделал?» «Он сбежал в минувшую ночь». «И его не поймали?» «Пока нет». «Я очень рад. Это друг моего отца, и я тоже его очень любил». «Только не хвастайтесь этим здесь». «А мои земляки? Господа Дюмон и Баллю?» «Да. Почему они еще здесь? Ведь тот, за которого они приехали хлопотать, уже не в тюрьме?» «Его будут судить заочно, и они собираются защищать его так же, если бы он был здесь». «Ясно», — прошептал мальчик. «Теперь я понимаю совет гражданина Тетреля». Затем он спросил вслух, «Могу ли я повидать их вечером?» «Кого?» «Граждан Дюмона и Балю». «Конечно, вы можете их повидать, если изволите подождать, но знайте, когда они отправляются в клуб «Права человека», то не возвращаются раньше 2 часов ночи». «Я не смогу их дождаться, так как слишком устал», — сказал мальчик. «Вы могли бы передать им мою записку, когда они вернутся, не так ли?» «Разумеется». «Только им прямо в руки?» «Только им прямо в руки. Где можно писать?» «В кабинете, если вы согрелись». «Да, мне уже не холодно». Госпожа Тейч взяла со стола лампу и перенесла ее на письменный стол, стоявший в небольшом кабинете, отгороженном проволочной решеткой наподобие птичьей клетки. Молодой человек последовал за ней. Здесь он и написал на бумаге с эмблемой гостиницы у фонаря следующее послание. «Земляк, которому доподлинно известно, что вы будете незамедлительно арестованы, призывает вас как можно скорее вернуться в Безансон». Сложив и запечатав письмо, он вручил его госпоже Тейч. «Вот как? Вы не ставите свою подпись?» — спросила хозяйка. «Это не имеет значения. Вы им сами скажете, что записка от меня». «Непременно». «Если завтра утром они еще будут здесь, задержите их, пока я с ними не поговорю. Будьте покойны». «Вот и я. Все сделано», — сказала Гретхен, входя в комнату и стуча своими сабо. «Постель готова?» — спросила госпожа Тейч. «Да, хозяйка», — ответила Гретхен. «Камин растоплен?» «Да». «Теперь положите угли в грелку и проводите господина Шарля в его комнату, а я пойду приготовлю ему гогель-могель». Гражданин Шарль настолько устал, что без возражений последовал за мадемуазель Гретхен, которая несла грелку. 10 минут спустя, когда мальчик уже лежал в постели, госпожа Тейч зашла к нему с гогелем-могелем, накормила им сонного Шарля, похлопала его по щекам, по-матерински укутала одеялом, пожелала доброго сна и удалилась, унося с собой свечу. Однако пожелания славной госпожи Тейч исполнились лишь наполовину, ибо в 6 часов утра все постояльцы гостиницы у фонаря были разбужены шумом голосов и брицанием оружия. Солдаты стучали прикладами своих ружей, с размаха ударяя об пол. В коридорах слышались поспешные шаги и с грохотом открывались двери. Шарль проснулся, приподнялся и сел на кровати. В тот же миг его комната разом наполнилась светом и шумом. Полицейские, сопровождавшие их жандармы, ворвались в номер, грубо вытащили мальчика из постели и стали его допрашивать. Они спросили его имя и фамилию, с какой целью он прибыл в Страсбург и давно ли значится в городе, заглянули под кровать, обшарили камин, открыли шкафы и удалились столь же быстро, как и вошли, ошеломленный мальчик застыл в ночной рубашке посреди комнаты. Очевидно, у гражданки Тейч проводили один из столь частых в ту пору обысков, и вызван он был отнюдь не появлением нового гостя. Мальчик решил, что лучше всего снова лечь в кровать, предварительно закрыв дверь, и уснуть, если получится. Приняв и осуществив это решение, он едва успел натянуть на себя одеяло, как в шум в доме стих, но тут дверь в его комнату снова распахнулась, и на пороге показалась госпожа Тейч в кокетливом пеньюаре и с подсвечником в руке. Она ступала очень тихо, открыла дверь бесшумно и приложила палец к губам, показывая Шарлю, который ошеломленно глядел на нее, приподнявшись на локте, что он должен молчать. Мальчик, уже успевший свыкнуться с этой беспокойной жизнью, что началась для него всего лишь накануне, молчал, повинуясь обращенному к нему жесту. Гражданка Тейч тщательно заперла за собой дверь, поставила подсвечник на камин, взяла стул и осторожно присела к изголовью кровати, на которой лежал мальчик. «Ну, дружок», — спросила она, — «вы сильно перепугались, не так ли?» «Не так уж сильно», — возразил Шарль, — «ведь я понял, что эти люди охотятся не за мной». «Все равно, Вы вовремя предупредили своих земляков. Ах, значит, это искали их? Именно их. К счастью, они вернулись в 2 часа ночи. Я вручила им вашу записку. Они перечитали ее дважды и спросили, кто мне ее передал. Я сказала все про вас. После этого они недолго посовещались и сказали: «Пошли, пошли, надо уходить». И тут же принялись укладывать вещи, послав Соню узнать, остались ли места в дилижансе, который отправляется в 5 утра в Безансон. Хорошо, что оказалось как раз 2 свободных места. Соня их заказал, но чтобы эти места не заняли, пришлось уйти отсюда в 4 часа. Стало быть, когда именем закона приказали открыть дверь, ваши земляки уже сейчас как были на пути в Безансон. Но вообразите, в спешке они забыли или выронили записку, которую вы им написали, и люди из полиции ее нашли. О, не беда, под запиской нет моей подписи, и никто в Страсбурге не знает моего почерка. Да, но она была написана на бумаге гостиницы у фонаря, поэтому они набросились на меня и потребовали сказать, кто написал послание на моей бумаге. Ах! «Черт возьми!» «Вы, конечно, понимаете, что я скорее дала бы им вырвать свое сердце, чем выдала бы вас. Бедный голубчик, ведь они бы вас забрали. Я ответила, что когда постояльцы просят бумагу, ее приносят им в номер. В доме более 60 постояльцев, и, следовательно, я не могу следить за всеми, кто пишет на моей бумаге. Тогда они сказали, что арестуют меня». Я ответила, что готова следовать за ними, но это им ничего не даст, потому что гражданин Сен-Жюст поручил им доставить в тюрьму вовсе не меня. Они признали, что мой довод справедлив, и ушли со словами: «Ладно, ладно, днем раньше, днем позже». Я сказала им: «Ищите», и вот теперь они ищут. Я пришла, чтобы предупредить вас, если вам предъявят обвинение, не говорите ни слова, начисто отрицайте, что писали записку. «Если до этого дойдет, я решу, как мне быть. А пока большое спасибо, госпожа Тейч». «Ах, еще один последний совет, милый человечек. Когда мы наедине, зовите меня госпожа Тейч. Это неплохо звучит, но при всех величайте меня гражданкой Тейч. Я не говорю, что Соня способен на дурные поступки, но это ретивый человек, а когда дураки проявляют рвение, я всегда начеку». Произнеся эту аксиому, которая свидетельствовала одновременно об осторожности и проницательности, госпожа Тейч поднялась, погасила свечу, горевшую на камине, поскольку тем временем уже совсем рассвело, и вышла из комнаты.